Рублевская мать-одиночка. 1969-2007 годы. В 70-е годы минувшего столетия в Смоленске проживала семья Тереховых. Дружная, любящая, увы, состояла из одних женщин. Бабушки, мамы и двух дочек, Светлана и Людмила. Жили, как все, не лучше и не хуже других. Бабушка-пенсионерка вела хозяйство и растила внучек. Мама работала мастером на швейной фабрике, девочки прилежно учились. Света, старший, был очень смышленый, старательный и послушный. Как ни странно, это звучит очень несчастно. Есть такое выражение — смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Света Терехова с детства глядела на мир и, прежде всего, на саму себя. Если не через черные очки, то уж через серые точно. Ее неверие в свои достоинства, способности и возможное счастье было безгранично. Ей поручали вести утренник, зная, что Терехова не подведет. На зубок выучит текст, не растеряется, не забудет ни строчки, говорить будет громко и внятно, а улыбаться задорно и обаятельно, и Света полностью оправдывала ожидания. А потом за кулисами начиналось страстное самобичевание. Ей казалось, что она полностью завалила концерт, так как объявил один из номеров слишком тихо. Вдруг на последнем ряду не услышали. И сказала сначала имя, а потом фамилию участника, хотя нужно было наоборот. Светлана всегда старалась выглядеть безупречно, но любая мелочь для нее оборачивалась катастрофой, например, когда ломался ноготь или появлялась зацепка на колготках. Для других девушек такие происшествия были всего лишь досадной помехой, а для нее лишним доказательством собственной ущербности и неполноценности. Если бы какой-нибудь психолог-самоучка вздумал покопаться в Светиной душе и выяснить причину такого странного отношения к себе, он, скорее всего, ничего бы не нашел. Любящая семья, симпатичная внешность, успехи в школе и никакого травмирующего прошлого. Но более опытный душевед наверняка нашел бы основания для Светиных комплексов. Например, положение старшей сестры. Милочка родилась на 19 месяцев позже Светланы, потому считалась в семье младшенькой. Ею занимались, они заботились, а как же иначе, она же маленькая. И Света с детства была тоже приучена заботиться о сестренке, оберегать, уступать ей во всем, нередко, разумеется, ущемляя собственный интерес. Казалось бы, во многих семьях старшие дети воспитываются именно так, и ничего страшного из этого не получается. Но беда Светы Тереховой крылась в том, что Милочка росла очень хорошенькой. И в каждом восклицании знакомых и незнакомых людей «Какой прелестный ребенок!» в адрес ее сестренки маленькой Светлане слышалось не то что старшая. Нет, она не стала ненавидеть сестру и даже не завидовала ей. Наоборот, она была привязана к Милочке больше, чем к кому-либо в мире. Да и мама с бабушкой не давали оснований для детской ревности, любили обеих девочек одинаково, никого не выделяли, поровну покупали им игрушки и сладости. Но старшая сестра что-то вбила себе в голову: «Милочка у нас красавица, умница и всеобщая любимица, а я дурнушка и посредственность, и мне надо очень-очень стараться, чтобы хоть чего-то добиться». И она старалась. Училась только на одни пятерки и выполняла все общественные поручения, помогала сестренке с уроками, а бабушке и маме по дому. В школе ее постоянно ставили в пример другим. Учеба давалась Светлане легко, словно она просто вспоминала то, что уже знала когда-то, особенно точные науки, которые ей очень нравились. Большинство школьников не способно понять, как это можно получать удовольствие, решая, скажем, уравнение с двумя неизвестными. А Света Терехова прямо упивалась этим процессом. Но каждый раз, получив очередную пятерку, все равно бывала недовольна собой. Ей всегда казалось, что решить задание можно было быстрее, а ответить у доски ярче и интереснее. Имелась у Светланы еще одна проблема. С самого детства девочка остро и очень болезненно переживала отсутствие в семье отца. Ее мучило даже не то, что его нет рядом, что с ним нельзя общаться, спросить у него совета или пожаловаться на обиду. Вот если б мама развелась, это другое дело, это понятно. даже если бы